жизни нашли ли вы верного друга, кто кровь пролил на Голгофе за нас? Возьми ты его с собою в дорогу, потому что Христос живет и сейчас. Жизнь твою спасет, пока он тебя еще ждет. Еще есть возможность для вас и для нас. О, не скажи ты нет другу Христу в ответ. Приди ты к нему в этот час. Сколько нежности в его глазах, только не видно на бледном лице. Христос пострадал за всех грешных нас. О, друг, ты ведь так же в этом числе. Иисус жизнь твою спасет, пока он тебя еще ждет. Еще есть возможность для вас и для нас. О, не скажи ты нет другу Христу в ответ. Приди ты к нему в этот час. И неужели ты останешься глухим на чудную милость Иисуса Христа? Будь же душою своею ты чутки, пока еще длится его благодать. Пусть Иисус жизнь твою спасет, пока он тебя еще ждет. Еще есть возможность для вас и для нас. Скажи ты нет другу Христу в ответ. Приди ты к нему в этот час.